Проспавшись, Радзивилл узнал от Рефендаря, что епископ укатил в Вильно, где и собрал для себя громадную клиентелу. «Уж не хочет ли помогать фамилии?» «Хуже того», — отвечал Рефендарь. «Князь-епископ ратует за этого Фата Понятовского, которого, помните, покойный Август III Саксонский с таким трудом вырвал из когтей русской Мессалины». Бурей пронесся регимент князя Радзивилла до Вильна, топча в деревнях поросят, гревшихся в весенних лужах, а заодно калеча и всех прохожих. Нагайками разогнали клиентелу епископа, а Радзивилл перечислил масальскому епископов Литвы за 4 столетия, которые были зарезаны, задушены и отравлены его предками. «Если ты решил и дальше впутываться в политику, — сказал он, — так прежде подумай, что я не пожалею мешков с золотыми дукатами, а папа римский, старый друг нашей благородной фамилии, охотно разрешит мне убийство еще одного виленского епископа». Колокольный набат провожал их. Вильно утопал в звоне церковной меди, зовущий горожан дать отпор несвежским разбойникам. На пути к Варшаве гетман Огинский выставил свою артиллерию. Они ее опрокинули. Сапега бросил на Радзивилла свою кавалерию. Они ее посекли саблями. Рвались дальше на Варшаву, чтобы подкрепить клиентелу гетмана Броницкого. Прискакав в Варшаву, воевода Виленский остановился в доме гетмана Броницкого. Оба они вышли на балкон. Внизу собрался народ, и Радзивилл поднял куфель с вином, провозглашая: «Мессалина русская желает навязать нам в Круле любовника своего, а он совсем не из рода Понятовских. Я-то уж знаю точно, это некий Циолик из местечка Понятовы. Разве он уже не сидел в Бастилии за долги, а теперь кормится от подачек русского посла? Я вам, ляхи, скажу всю правду. Циолик Понятовский переписывается с Вольтером. Он за деньги жил со старухой мадам Жофрен. Из Парижа им управляет рука безбожника Дидро, который сочинил такую энциклопедию, что ее даже в руки-то брать страшно. Теперь подумайте сами, разве это Круль?» Осушив куфель, он закусил вино святою обладкой. В периоды Бескрулевья конвокационный сейм собирался для избрания короля, чтобы затем на сейме элекционном утвердить его коронацией. Адам Черторышский сказал племяннику: «Стась, я получил письмо от русской императрицы, которая обеспокоена поведением Сераля Султанского. Турция подозревает в твоем выдвижении Екатерину, и Мустафа III не согласится на твою кандидатуру, пока ты не будешь женат. Оглядись, Стась. Любая красавица Варшавы не откажется стать королевой». Понятовский был потрясен тем, что Екатерина согласна видеть его женатым, но еще не терял надежды на счастье с нею. «Нет, — отвечал он дяде, — без самой Екатерины польская корона не имеет для меня никакой ценности, и я верю, что рано или поздно она все равно станет моей женой». «Безбрачием ты осложняешь свою конвокацию. Смотри, как бы из-за твоего упрямства Турция не начала войну с Россией. В этом случае Петербургу станет не до нас, и наша фамилия будет растоптана Броницкими и Радзивиллами». Предвыборные сеймики завершились почти мирно. В драках погибло всего 40 человек. И сейчас Варшаву заполонило панство, наехавшее ради открытия сейма. Магнаты спешно заделывали окна дворцов, превращая их в бойницы для обстрела противников. Слышался звон стекол. В разбитые окна высовывались жерла частных пушек. Броницкий поставил свои полки под варкой. «Польша сильна раздорами», — горланили пьяные. Русские войска, победители Фридриха II, возвращавшиеся домой, не входя в Варшаву, стояли в Уяздове и на Солце. Коронный гетман Броницкий и пани Коханку Радзивилл протестовали: «Пока они не уйдут, сейм не откроется». Их богатая клиентела называла себя патриотами. Черторышские подставляли свои кошельки под золотой ливень, проливавшийся из Петербурга, а патриоты лопатой гребли деньги из французского посольства. Не измерить пролитой в эти дни крови, разбросанного по вертепам золота и неистовых криков о мнимой вольности. Уже сверкали в прениях сабли, во время диспутов пули четко барабанили по нагрудным панцирям. Чтобы сорвать работу сейма, патриоты ушли сами и увели за собой клиентелу в замок Пясечне, где жил Броницкий. И тогда сейм объявил Броницкого лишенным прав, а коронным гетманом стал Адам Черторышский. Понятовский горячо и страстно заверял депутатов: «Обещаю вам хранить все вольности шляхетские». Броницкий уже собирал первую боевую конфедерацию. «Помните, ляхи, что великая императрица Мария Терезия не откажет нам в помощи. Скачите в Вену, и пусть ее канцлер Кауниц спешно посылает в Польшу свои войска». Трагедия великой нации уже наметилась, но польский народ не повинен в безумном ослеплении шляхты.